вспомнил. Галька не хочет уезжать, вот к ней и поселим, вдвоем им веселее будет. Ну, конечно, голодать веселее будет. Привезли ее ко мне с узелком, посадили на диван и уехали. Я не виню Татьяну, у нее были свои дети, мать, она их спасала. Но мой отец, он оставил меня на верную смерть. Так и сидела несчастная старуха на диване. Сидела и все молчала. И умерла вскоре. Соседки из квартиры напротив зашили ее в одеяло, а хоронить некому. 2 дня лежала она на полу возле моей кровати. Мне страшно, я спать не могу, в квартире ни единой души больше. Все чудится мне, что она под одеялом-то шевелится. Потом пришли какие-то мужики, взяли ее за ноги, так волоком по полу, потом по лестнице вниз и потащили. Поднять, донести, видно, сил не было. Бросили на тележку и увезли. Я жила в каком-то полусне, опухшая от голода, сидела одна, закутанная в одеяло, в пустой квартире, и мечтала. Не о еде. Плыли передо мной замки, рыцари, короли. Вот я иду по парку в красивом платье с кринолином, как Мелисса Кориус в американском фильме «Большой вальс». Появляется красавец-герцог, он влюбляется в меня, он женится на мне. Ну и, конечно, я пою, как она в том фильме. Я еще до войны смотрела его 20 раз. Я даже не страдала от голода, а просто тихонько слабела и все больше и больше спала. Мучило лишь вечное ощущение холода, когда ничем нельзя согреться. И вспоминая сейчас блокаду, я прежде всего вижу промерзшие, покрытые инеем стены нашей комнаты, а за окном пустынные, занесенные снегом улицы, по которым кто-нибудь, закутанный до глаз в разное тряпье, волочит санки с покойником, зашитым в простыню или одеяло. Умирающая от голода девчонка, я и не знала, что за белой пеленой Финского залива в Ленинграде живет великий человек Шостакович, что пишет он в эти страшные дни свою 7-ю симфонию, и что через 14 лет моя счастливая судьба одарит меня дружбой с ним. Однажды ночью я проснулась от странных звуков, несшихся с улицы. Подошла к окну. Внизу стоит открытый грузовик, доверху нагруженный трупами. К весне боялись эпидемий, ездили собирать мертвецов по квартирам. Для этого был организован специальный отряд из женщин. Им выдавали дополнительный паек за тяжелую работу. Работали они ночью. Выволокут промороженного мертвеца из квартиры на улицу, возьмут за руки, за ноги, раскачают 1, 2, 3 и бросают в грузовик. Звенит, как обледеневшее бревно. От этих-то звуков я и проснулась. Смотрю, вынесли женщину, бросили наверх, а у нее длинные-длинные волосы. Упали вдруг, рассыпались живой волной. Боже, красота-то какая! Вот и я, наверное, совсем бы не проснулась однажды. И меня в грузовик. 1, 2, 3. И зазвенела бы. Но пришла весна 1942 года, и стали ходить по квартирам, искать уже тех, кто остался в живых. Такая комиссия из 3 женщин пришла и ко мне. «Эй, кто живой?» Слышу, из коридора кричат. А я дремлю, и отвечать неохота. «Смотри, девчонка здесь! Ты живая?» Открыла глаза. 3 женщины возле дивана моего. «Живая!» «А ты с кем здесь?» «Одна». «Одна? Что же ты здесь делаешь?» «Живу». «Если б они тогда не пришли, был бы мне конец».